Религиозная полемика. Евреи и христиане сталкивались или соприкасались во всех областях своей жизнедеятельности. Но открытый спор между ними происходил прежде всего на религиозной почве. На этой почве произошел и первичный диалог между этими двумя религиями, в результате которого пути иудаизма и христианства разошлись. Именно в процессе этого диалога каждая из религий выработала твердые позиции относительно самой себя, как и относительно другой религии. При этом каждая религия заявляла, что истина находится именно в ее руках, тогда как все, что противостоит этой истине, ошибочно. Как иудаизм, так и христианство утверждали, что есть только одна неделимая истина. Никакая другая истина не существует и не может существовать ни наряду с ней, ни без нее. В этой истине заключено все. Диалог не происходил между какими-то историческими личностями с каждой стороны. Он велся между иудаизмом в целом и христианством в целом. Не между определенным евреем и определенным христианином, а между коллективным евреем и коллективным христианином, каждый из которых являлся стереотипным образом, не имеющим личностных характеристик. Такого рода стереотипный подход во многие исторические периоды определял отношение к конкретным евреям и христианам. Каждый из них воспринимался как носитель соответственно стереотипных христианских или еврейских черт, которые определялись в религиозных терминах. Вместе с тем, спор между евреями и христианами не ограничивался религиозной тематикой. Продолжительность нахождения евреев в диаспоре и их жизнь в качестве меньшинства среди христианского большинства привели к многочисленным контактам и к многочисленным конфликтам между ними. Кроме того, постоянный диалог между этими религиями помог каждой из них прийти к самоопределению, поскольку каждая из групп определяла себя относительно другой группы. Таким образом, взаимоотношения между христианами и евреями являются отношениями между враждующими братьями, которым суждено жить рядом и даже вместе на протяжении многих сотен лет. Отношения между ними включали в сущности все области человеческого существования. Но поскольку они были прежде всего представителями различных религий, полемика между ними велась в теологических терминах. Каждая общность была убеждена в том, что истина на ее стороне, что именно она является избранным Яковом, тогда как другая — Исав, носитель зла.